«Похоже на легенду». «Может, и легенда», — согласился банкир, — «но в наших кругах ей верят. Это в характере Бурова. Он человек с большим размахом и с очень нестандартным мышлением». «А почему он флибустьер?» «Потому что не дай бог какому-нибудь кораблю оказаться на его курсе». «Ограбит?» «Мгновенно приватизирует». Я поднялся со ступеньки крыльца, на котором мы вели эту содержательную беседу, и сделал Дефюнесу вполне заслуженный им комплимент. «Разговаривая с вами, я всегда узнаю много нового и интересного». «Завидую вам», — признался банкир. «Вы еще в том возрасте, когда узнаете много нового и интересного». «Я тоже узнаю много нового и интересного. Но то, что интересно, не ново. А то, что ново, неинтересно. Увы». «Заглядывайте. Всегда рад вас видеть», — доброжелательно проговорил он и стал подниматься по своему парадному крыльцу без перил. «Не боитесь свалиться и сломать шею?» — спросил я. «На этот случай у меня есть страховка», — ответил российский банкир Луи де Фюнес. «А к моим словам о Мамаеве отнеситесь серьезно. Он человек опасный. Он из тех, кто пойдет на все. Принято считать, что российский бизнес живет по законам волчьей стаи. Нет, Сергей. Сходство только в одном. Ослабевшего вожака разрывают в клочья свои. А во всем остальном волки в голодной стае по сравнению с нашими бизнесменами просто щенки. Добродушные щенки на площадке для молодняка. Вот что такое современный российский бизнес. Имейте это в виду». «Спасибо. Учту. А Буров? Он тоже пойдет на все?» «Это зависит от того, какова цена вопроса. Почему вы спросили о Бурове?» «Ну, как? Интересно». Я сказал Дефюнесу правду. Буров меня действительно интересовал. Но я сказал не всю правду. О Бурове я спросил потому, что он и был тем человеком, который нанял нас, чтобы мы обеспечили безопасность Калмыкова после того, как он выйдет из лагеря. Часть четвертая. Еще во время разговора с Мамаевым у меня появилось такое ощущение, будто я еду по рельсам. Все логические схемы были просты и понятны, как трамвайный маршрут. После разговора с Дефюнесом это ощущение усилилось. 5 офицеров, спецназовцев, разжалованных и уволенных из армии, становятся наемниками. Понятно. Один бизнесмен заказывает другого. Потом они договариваются и киллера сдают. Понятно. Если бы банкир не раскрыл мне странную подноготную этой истории, схема воспринялась бы как нечто само собой разумеющееся и не вызывающее никаких вопросов. На роль киллера выбирается офицер-афганец, пропавший без вести в 1984 году. Он берется выполнить заказ на убийство, чтобы переселить свою бывшую жену и сына из 12-метровой комнаты в коммуналке в нормальную квартиру и самому получить хоть какое-нибудь, но свое жилье. Тоже понятно. Все эти схемы были начертаны словно бы одной рукой. После этого Евроаз получает искомый лакомый кусок, а президент Народного банка, легендарный господин Буров, становится заместителем министра финансов. Все довольны. Кроме наемного убийцы. Дефюнес был уверен, что с этого момента рельсы расходятся. И дальше трамваи идут каждый своим маршрутом. У меня на этот счет были сомнения. После этого не означает, конечно, вследствие этого. Но иногда означает. Кто нанял Калмыкова? Кто проплатил контракт? А если зайти с другого конца? Допустим, мне понадобился наемный убийца, но мало ли зачем. Например, шлепнуть неформального профсоюзного лидера моих работяг Мишку Чванова, если он снова начнет возникать с идеями социальной справедливости или еще зачем. Шлепнуть нужно чисто, поэтому мне нужен профессионал, в котором я могу быть стопроцентно уверен. Где я стал бы его искать? В криминальной среде? Судя по тому, что об этом пишут в газетах, там можно найти профессионала. Но это опасно. Он может быть засвечен. У него криминальные связи, которые может проследить ментура. В банду может быть внедрен милицейский агент. И кончится это тем, что киллера вычислят, а он сдаст меня за милую душу. Нет, в криминальной среде киллера я искать не буду. Мне нужен профессионал, но чистый. Не годится. Где еще?